Она хотела сказать, что тетя пугает ее куда больше, чем дядя, но решила, что говорить о родственниках мужа в некорректной форме – не лучшая идея. «Я буду ждать тебя», – улыбнулась Наташа. Девушки проводили Азата, а следом и хмурый Левон ушел. «Ну, всех проводили?» Седа стояла посреди двора, уперев руки в пышные бедра, с недовольством глядя на девушек. «Если ждете, чтобы проводить Сурена с Мисаком, то их жены уже сделали это за вас». «Не волнуйся, это у нашей тетушки такой тонкий юмор», — шепнула Лилит. «Она всегда шутит с таким лицом?» — растерянно спросила Наташа. «Ага. Мне иногда кажется, что она такая с рождения». Девушки не выдержали и засмеялись, прикрыв рты. «Смотрите на них. Спелись уже. Ц-ц-ц. Ахчи, Лилит, если будешь так широко рот открывать, тебя никто замуж не возьмет». «Хорошо, хорошо, тетя Седа, уже иду убирать, подметать». «И правильно. Женщина должна быть делом занята, а не баклуши бить. Идем со мной, а то она и тебе работу придумает, например, лаваши печь», — шепнула Лилит. «Лаваши?» У Наташи округлились глаза. «Но я не умею. Я вообще плохо готовлю. Нашу Седу это не остановит, у нее при желании и кошка научится кашеварить». «Она что, тиран?» «Тиран — это комплимент для нашей тетушки. Мы за глаза зовем ее сатана». Наташа невольно усмехнулась после этих слов Лилит. «Вы чего там смеетесь, кумушки? Спелись уже?» Седа насупила брови и, поджав губы, прошлась взглядом по девушкам. «А ты, Наташа, должна ценить, что попала в такую семью, как Григорян». Сказав это, женщина выпрямилась на армянский манер, выставила указательный палец кверху, посмотрев на небо, будто обращалась к Господу. Через секунду ее выпученные глаза уставились на Наташу. «Каждая хотела попасть в нашу семью, но ты оказалась хитра. Ишь, как охмурила моего мальчика своими белокурыми космами». Лилит стало стыдно за родственницу, которая явно перешла границы. «Тетя, что ты такое говоришь? А ты меня учить будешь, как и с кем разговаривать? Мала еще». «В общем, так, Наташа. В нашем доме бездельников нет. Армянские женщины все трудолюбивы, а раз вошла в семью, будешь на равных со всеми и слушаться», — она положила руки на грудь, — «тетю Седу». «Азату не понравится», — тихо сказала Лилит, обращаясь к тетке, но та словно не слышала. Наташа уловила ее слова. «Хорошо. Скажите, какие правила в доме», — ответила девушка Седе. «Вот это уже другой разговор», — довольно поправила платок на голове тетка. Напоследок, окинув Наташу взглядом выпученных глаз, приказала: «Иди вместе с Лилит, помоги ей с уборкой». Затем демонстративно развернулась и пошла в сторону огорода, бурча под нос: «Ну, конечно, увидел блондинку и поплыл, мой мальчик. Ох, как же они любят наших парней, эти русские девки. Им гёзл, гёзл тхэс». «Ну кого?» «Кого она родит? Каких-нибудь белобрысых детей, которые будут похожи на нее. Вай-вай. А я еще на Сусанну роптала. Да она в 100 раз лучше, чем эта русская, та хоть своя». Седа прошла через двор, вышла на тропинку огорода, занимавшего немалую площадь и огороженного высоким забором. Справа жила соседка Айкуш. Женщины недолюбливали друг друга и часто спорили. «Ахчи, Седа, барев кес звездочка», — голова Айкуш показалась из-за ограждения. «Тьфу ты!» — чертыхнулась Седа. «И чего тебя нелегкая принесла? Твое здрасте мне не надо, иди по своим делам», — отмахнулась она, блеснув перстнем на солнце. «А я все дела переделала, не такая бездельница, как ты». Седа фыркнула, заложив руки за спину и недовольно сморщив лицо, пошла по тропинке, разглядывая помидоры, огурцы, баклажаны и прочие овощи, росшие в огороде. «Чтоб ты упала с этой лестницы», — сказала она, не скрывая своей неприязни к соседке. «Не дождешься. Ты лучше скажи, как тебе русская невестка?» Седа резко развернулась к Айкуш. «Что, донесли уже, сплетники?» — зыркнула она на соседку черными глазами. «А чего доносить, вся округа только и говорит, что у Седы невестка русская», — засмеялась Айкуш. «А тебе какое дело?» — вперила в нее злой взгляд Седа. «Ты все твердила, что никто не равня твоему племяннику». «Я, дура, не верила, а оказалось правдой. Никто не ровня из наших красавиц-армянок. Женщина открыто глумилась над Седой. А мы посмотрим, кого твой племянничек приведет в ваш дом, тогда и я посмеюсь. Слушай, ладно, ладно, забудем. Но ты же в Россию не поедешь традиционно, кармир, хнзор, красные яблоки, звездочка отвозить, далековато. Да, решили обойтись без этого. Неужели? Вздернула брови любопытная Айкуш. Азат строго-настрого запретил даже подходить к их с Наташей спальне. Айкуш явно решила затронуть именно эту тему, и Седа уловила ее мотивы. «Раскудахталась с утра, иди по своим делам, мне пора», заявила Седа и развернулась уходить. «А какие у тебя дела, Седа?» «Разве что невестками командовать да племянницей, я же все слышу и вижу». «Потому что ты первая сплетница в округе», выкрикнула Седа. Внезапно перед ней упало зеленое яблоко. Следом еще одно прилетело в огород на патиссоны, затем еще и еще все зеленые. Одно сломало куст с помидорами. Сообразив, что эту стрельбу яблоками устроила Айкуш, Седа развернулась к ней. «Это что еще такое? Вот тебе! Пусть все знают, что девственностью и не пахнет от твоей невестки. Ах ты, гадина! Я тебе сейчас докажу, что это не так, курица безмозглая!» Седа кинулась из огорода в дом. «Это тебе за мою невестку, которую ты опозорила!» Неслось ей вслед от Айкуш. Бедняжка до сих пор оправдывается перед людьми. Звёдка — это традиция, связанная с проверкой девственности невесты в первую брачную ночь. После брачной ночи родственники жениха осматривают постельное белье на предмет наличия крови. Если следы крови обнаружены, это считается подтверждением невинности невесты, и семья жениха отправляется поздравлять семью невесты. Отсутствие следов крови может привести к возвращению невесты в родительский дом. Глава 35. Бозы Ахчик. Звёдка бурчала Седа, влетая в кухню. Схватила из вазы гранат, а со стола нож и принялась кромсать плод, не обращая внимания на то, как гранатовые брызги разлетаются по столешнице. Схватив соковыжималку, с остервенением стала выжимать сок, бормоча все, что думает о соседке Айкуш и ее невестке. Со стороны казалось, что Седа обезумела. Налив сок в стакан, быстрым шагом направилась из кухни к лестнице, а оттуда прямиком в комнаты Азата и Наташи. «Какая дрянь! Унизила меня этими зелеными яблоками, еще и куст помидоров сломала, гадина!» Распалялась Седа, сжимая в руке стакан. Ее гнев застилал разум. Она могла бы осуществить задуманное, не поднимаясь в спальню к Азату и Наташе, но эта мысль обошла Седу стороной. Немногим ранее. «Очень красивый дом», — восхищенно говорила Наташа, разглядывая национальный интерьер с резными узорами на мебели. «Извини, в другое крыло не пойдем, там живут братья с женами», — ответила Лилит, ведя Наташу по коридору. «Хорошо, Лилит», — кивнула девушка, следуя за заловкой в комнату. «А мы вроде убирать должны». «Разве нет?» «Не будем», — отмахнулась Лилит, плюхнувшись на диван и похлопав рядом, приглашая Наташу сесть. «Ты уверена?» «Не хочу рассердить твою тетю». «Не переживай, она и без тебя прекрасно с этим справляется», — хмыкнула Лилит. «И это я не про уборку». Девушки рассмеялись, но через секунду услышали хлопок двери. Лилит нахмурилась, прислушиваясь. «Кажется, это у вас», — сказала она. «Наверное, Азат вернулся», — воскликнула Наташа и выбежала из комнаты. Лилит выпрямилась, удивленная такой прытью спокойной Наташи. «Азат», — воскликнула Наташа, оказавшись в своей половине. Ответа не последовало, но ноги сами привели в спальню. Увидев тяжело дышащую Седу над их с мужем кроватью, Наташа округлила глаза и застыла в дверном проеме. «Что вы делаете?» — удивленно спросила она, глядя, как тетя мужа разворотила собранную постель. Седа резко выпрямилась и повернулась к ней. «Молчи», — бросила женщина. «Иди, делом займись». «Я что сказала, без дела по комнатам шастать или пыль везде собрать?» Она поправила съехавший с головы платок, ее лицо покрылось испариной. «Что вы делаете с нашим постельным?» — недоумевала Наташа. «Что-что, не видишь? Честь твою защищаю», — сказала Седа. Наташа хлопала ресницами, не понимая, что означают слова злобной родственницы. «При чем тут моя честь? Хочешь, чтобы я вслух сказала, что о тебе думаю?» Седа схватила с тумбочки стакан с гранатовым соком, растянула на полу белоснежную простыню и плеснула на нее немного сока. «Господи!» Наташа наконец сообразила, что задумала женщина. «Да что вы делаете?» Девушка была в шоке, осознавая, что это не дурной сон, а реальность. «Вот вам, русским, все Господи!» — скривило лицо Седа, передразнивая жену племянника. «С одним переспали, с другим переспали, перепробовали друг друга, а потом замуж выходите. А у нас, у армян, так нельзя». Она полоснула указательным пальцем по воздуху. «У нас азап». Звка по-русски «девственницей» выпучила черные глаза на Наташу, понимаешь? «Азап замуж выходит, а не так, как вы». «В толк взять не могу, как ты так охмурила моего мальчика, чтобы он рассудок потерял». Наташа с ужасом смотрела, как алое пятно растекается по простыне, которую она перед выходом сменила, убрав грязную в корзину. «Вы это никуда не понесете». «Я не позволю», — дрожащим от слез голосом произнесла Наташа. «Что ты сказала?» Вздернула кустистые брови Седа. «Я сказала». «Вы». «Никуда». «Это». «Не понесете». «Вот, пожалуйста». Не успела замуж выскочить, а уже языкатой стала. Седа жала в руках простыню. «Я сразу тебя раскусила, как только увидела, знала, что в тихом омуте черти сидят. Мой бедный мальчик. И кого только замуж взял. Ну ничего. Ничего». Запричитала она, «твои черти вылезут наружу, не утаишь. И не тетя Седа расскажет, нет, Азат сам поймет. Поймет и разведется с такой ведьмой». А ну, пошла с дороги. Нахмурилась, придав лицу больше строгости. «Нет». Наташа шагнула вперед, пропустив все оскорбления мимо ушей. «Что здесь происходит?» Вошла Лилит. Посмотрела на Наташу, стоявшую со слезами на глазах, затем перевела взгляд на Седу и простыню в ее руках. «Тетя! Ты! Что делаешь?» Обомлела она, сразу поняв, что задумала родственница. «О, еще одна бездельница! Это так вы дом убираете?» Рассерженно спросила Седа. «Да сколько раз в неделю нужно убирать этот дом? Все углы и так до скрипа протерты». Лилит шагнула ближе. «Куда собралась эту простыню нести?» Лилит всегда уважительно разговаривала с теткой, но умела постоять за себя, когда та слишком наседала. «Куда надо?» Отрезала Седа. «Я расскажу все Азату», пригрозила Лилит, перехватывая один конец простыни. «Только попробуй, негодная девчонка. Отпусти сейчас же!» Выпучила глаза Седа. Наташа, благодарная за поддержку сестры мужа, тоже ухватилась за простыню. «Прошу, не надо, это унизительно. Вы что, не понимаете?» Голос Наташи дрожал, слезы катились по щекам. «Унизительно?» «А не унизительно, что Айкуш, дрянь, мой огород зелеными яблоками закидала?» Седа дернула простыню на себя. Наташа не поняла, что хотела сказать Седа, но Лилит все уловила. «Я так и знала, что без Айкуш не обошлось», воскликнула она. «Вы до конца жизни будете друг друга кусать. Прошу, отдайте», умоляла Наташа, сжимая ткань. Девушкам удалось вырвать простыню с поддельным пятном. Запыханная Седа, чертыхаясь, покинула комнату, бросив напоследок: «Я вам еще покажу, как против меня идти. Тетя, если посмеешь осуществить задуманное, я расскажу Азату, обещаю», крикнула Лилит вслед. «Боже! Не верю, что это правда», устало произнесла Наташа, опускаясь на кровать. Ее руки дрожали, сердце колотилось. «Не волнуйся, Наташ, она не сделает этого», мягко сказала Лилит, садясь рядом и касаясь ее плеча. «У нее бывает, когда сильно злится, ведет себя как умалишенная». «Так себе аргумент», выдохнула Наташа, вытирая слезы. «Спасибо, Лилит», тихо сказала она. «Без тебя я бы не справилась». «Мы теперь семья, Куэрджан», улыбнулась Лилит. «Гвозы Ахчик, Арм. Сучья дочь, дочь блудницы». Глава 36. Целый день девушки провели вместе, даже обедали в одиночестве. Утреннее происшествие с Седой не выходило у Наташи из головы. Мысли о простыне, гранатовом соке и злобных словах тетки крутились как заезженная пластинка, вызывая то стыд, то гнев. К счастью, Лилит своей легкостью и шутками помогала отвлечься, но тень унижения все равно оставалась. Азат с Тиграном вернулись ближе к вечеру. Азат застал Наташу в их комнате. «Как провела моя жена первый день в качестве хозяйки дома?» — спросил он, обнимая жену за талию. Его теплые руки мгновенно прогнали холод в груди. «Все в порядке», — ответила она, растворяясь в объятиях мужа. «Как чувствуешь себя?» «Нигде не болит». Его голос стал еще мягче. «Нет». «Нигде». От столь интимного вопроса щеки Наташи вспыхнули, и она скромно опустила глаза. «А что с лицом? Почему вижу грусть в твоих глазах?» Он приподнял ее подбородок, внимательно вглядываясь. «Никакой грусти нет», — слукавила Наташа, пряча взгляд. «Свадебные подарки и свои вещи разбирала, а Лилит помогала. У тебя прекрасная сестра». «Она то же самое сказала о тебе», — улыбнулся Азат. Наташа ответила слабой улыбкой, утренние воспоминания еще крутились в голове. «Тебя точно никто не обидел?» Его тон стал серьезнее, глаза сузились, Азат смотрел пристально, пытаясь считать, не лукавит ли жена. «Да говорю же, нет», — она прильнула к нему, обнимая за крепкий торс. Радость от возвращения мужа переполняла, и жаловаться не хотелось, чтобы не омрачать момент. «Хорошо. Тогда собирайся, Кахцарджан», — сказал Азат, и Наташа ослабила объятия, подняв на него удивленные глаза. «Куда это?» — спросила она. «Сюрприз, Кахцарь-звездочка», — улыбнулся он, и в его голосе мелькнула лукавая искра. «Сюрприз?» Брови Наташи взлетели, в глазах вспыхнуло любопытство. «Ага. Даже так? Тогда я бегом». И она радостно помчалась в гардеробную. Азат проводил жену теплым взглядом, уголки губ приподнялись. «Наташа, собери нам вещи на несколько дней», — крикнул вдогонку. «Хорошо, я быстро». Отозвалась она, а через несколько секунд уже рылась в шкафу. Пока Наташа собиралась, Азат спустился вниз предупредить родственников. Дядя Левон держался особняком, всем своим видом показывая недовольство. Азат лишь усмехнулся, качнув головой, и пошел искать тетку. «Вай-вай!» «Азат Джан, им тхэс!» Звёздка воскликнула Седа, увидев его. «Ты уже вернулся?» «Да. Но пришел сказать, что уезжаю, нас несколько дней не будет». «Кого это нас?» — перебила тетка, нахмурив брови. «Меня и моей жены», — твердо ответил Азат. Седа фыркнула, отведя взгляд. «Жены», — буркнула она, скривив губы. «Ты ополоумела, женщина?» — нахмурился Азат, уловив пренебрежение в ее тоне и взгляде. «Азат Джан, я все понимаю, мальчик мой, но соседи смеются надо мной». Седа указала на ограждение, отделяющее их двор от соседского. «Вон, даже зелеными яблоками закидывают, а дрянь Айкуш мои помидоры поломала». «Тебе лучше меня не злить, Седа», — произнес Азат тоном, от которого у женщины мороз по коже прошел. «Азат Джан, я же за тебя переживаю», — запричитала она. «Мы армяне, а как же честь девушки, Кармир, Хнзор? А как же наша честь? Ты же понимаешь, Кянг звездочка, я за тебя болею». «Каким образом?» «Роясь в нашем белье?» Ноздри Азата раздулись, он подался вперед, чуть склонившись над теткой. «Моя жена должна быть чиста лишь передо мной. Плевать мне на соседей и всех, кто не примет мою девочку. Это касается и тебя. Кто не примет мой выбор, мою жену и мать моих будущих детей, пойдет прочь из моего дома». «Уяснила?» Седа прикрыла ладонями открывшийся от шока рот и закивала, не в силах вымолвить и слова. Азат развернулся и все еще на нервах, пошел к жене. Наташа уже шла ему навстречу, нарядившись в спортивное платье, кеды и с фотоаппаратом через плечо. За собой она тащила сумку, набитую их вещами. Увидев ее, Азат мгновенно смягчился, лицо разгладилось, а гнев сменился теплом. «Почему не дождалась меня?» «Женщина не должна поднимать тяжести», — сказал он, отбирая сумку из ее рук. «Да не такая уж тяжесть, я и потяжелее носила», — ответила Наташа с улыбкой, но внутри растекалось тепло от его заботы. «Забудь, что было раньше, Кахцер», — сказал Азат, оставив легкий поцелуй на ее губах. «Теперь все будет иначе». Они направились к машине, и Наташа, усаживаясь в салон внедорожника, не могла сдержать свои эмоции. «Хочу запечатлеть каждое место, что увижу», — воскликнула она, поправляя ремешок фотоаппарата. «Мне так интересно, куда мы едем». «Уверяю, там будет что снимать», — улыбнулся Азат, садясь за руль. «О боже, какой же ты жестокий человек», — с шутливым укором сказала Наташа, глядя на его мужественный профиль. «Это я-то?» — рассмеялся он, заводя двигатель и отъезжая от дома. «Не представляешь, насколько я любопытная, а ты меня мучаешь». Они ехали, шутили, говорили о разном, о них, о будущем, о народе Армении, о традициях. Наташа порой просила остановиться, чтобы сфотографировать величественные пейзажи, горы, укрытые дымкой, или поля, залитые закатным светом. Азат смотрел на нее с нежностью, наслаждаясь ее восторгом. «О, это что, озеро Сиван? Да? Я права?» воскликнула Наташа, когда дорога вывела их к водной глади, искрящейся под вечерним солнцем. Ее лицо светилось счастьем, она казалась ребенком, нашедшим подарок под елкой. «Да-да, ты права», — рассмеялся Азат, впервые видя ее такой свободной и легкой. «Азат, это так красиво!» Наташа выскочила из машины, едва та остановилась, и побежала по дорожке к берегу, сжимая фотоаппарат. Ветер играл с ее волосами, а озеро отражало последние лучи солнца. Азат заехал на парковку у виллы, снятой на несколько дней, чтобы они могли уединиться вдали от посторонних глаз. Домик стоял на берегу Сивана, окруженный соснами, с видом на воду и горы. Наташа замерла, восхищенно разглядывая пейзаж. «Это твой сюрприз?» — тихо спросила она, повернувшись к мужу. Ее глаза блестели от восторга. «Да, Кянгс», — ответил Азат, обнимая ее со спины. «Хочу, чтобы ты запомнила эти дни. Только ты и я». Наташа прижалась к нему, чувствуя, как утренний стыд и страх растворяются в тепле его рук. Сиван сверкал словно зеркало, а сердце ее билось в унисон с его, Азата. «Спасибо», — прошептала она. «Я уже люблю это место». Азат улыбнулся, поцеловав жену в висок, и повел к вилле, где их ждали теплые вечера и жаркие ночи. «Звездочка Имтхэс, мой мальчик. Звездочка Кянгс, жизнь моя». Глава 37. Ух, как красиво! Сбросив на пороге кеды, Наташа восхищенно разглядывала интерьер виллы, оформленный в традиционном армянском стиле. Азат, слегка отстав от нее, с удовольствием наблюдал за легкими движениями жены, отвечая на вопросы о декоре. Неспешно следовал за ней, наслаждаясь атмосферой и ее восторгом. Осмотрев виллу, Наташа разложила вещи в гардеробной. Пока муж принимал душ после долгой дороги, она спустилась на кухню проверить холодильник. Как оказалось, он был полон. Наташа волновалась, а позориться перед мужем не хотелось, ведь повар из нее был неважный, если не считать яичницы или омлета. Увлекшись готовкой, она не заметила, как Азат приблизился и, мягко обняв за талию, отобрал венчик из ее руки. Наташа вздрогнула от неожиданности. «Кянгс, не надо ничего готовить, иди прими душ, я заказал ужин, скоро привезут», — сказал он. Наташа вздохнула, прикрыв глаза, и тихо спросила. «Очень заметно, что хозяйка из меня никудышная». «Так ведь?» Азат усмехнулся и поцеловал ее в шею. «Самое прекрасное. Нежное. Ласковое». Наташа принимала душ, а слова мужа все еще крутились в голове, вызывая улыбку и умиротворение. Она ощущала себя любимой и счастливой, несмотря на скупое сообщение от матери с вопросом, как все прошло. Оно задело, как, впрочем, и короткое поздравление брата. «Поздравляю, будь счастлива». Словно они были не родные люди. Если бы не любовь мужа, Наташа, вероятно, мучилась бы от расстройства. После душа, следуя примеру Азата, надела приготовленный для нее халат, аккуратно висевший на вешалке в шкафу. Быстро высушив волосы, отправилась на кухню, где ее ждал муж. Стол был красиво сервирован изысками национальных блюд, включая люля-кебаб, чей аромат наполнял кухню. Азат, бросив на нее недвусмысленный взгляд, вдохнул и, задержав дыхание, сказал: «Как ты хороша! В своей естественности. Домашняя». Наташа, кокетливо поправляя халат, опустила глаза и вновь взмахнула ресницами. Задержала взгляд на нем. Халат Азата слегка распахнулся, открывая мощную грудь, покрытую густой порослью волос, добавляя еще больше мужественности. Заметив ее интерес, он улыбнулся, а она не удержалась от ответной улыбки. Ели в основном молча. Азату нравилось в Наташе все, даже то, как она наслаждалась едой. «Вкусно?» – спросил он, углубляясь в глаза жены. «Очень», – ответила коротко, не отрывая взгляда. Между ними искрило, создавая атмосферу, полную напряжения и ожидания. Азат кивнул, легкая тень улыбки скользнула по лицу, отражая довольство. Кофе в этот вечер не дошло до стола. Азат, словно голодный волк, пожирал Наташу глазами, и от его пристального взгляда ее руки подрагивали от волнения и возбуждения. Каждый взгляд, каждая деталь акцентировала нарастающее притяжение. «Ты великолепна», — произнес он, вставая. В голосе звучала страсть, которую нельзя было игнорировать. Сердце Наташи забилось быстрее, в воздухе витало нечто большее, чем волнение, и им было уже не до еды. Через несколько секунд, подавшись порыву, он рывком поднял ее на руки. Под тихий писк Наташи понес в гостиную, а она, мертвой хваткой вцепившись в его плечи, смотрела на него широко открытыми глазами, полными удивления и страсти. В этот момент весь мир сосредоточился в одном человеке – ее мужа. Наташа ощущала его силу, уверенность, от этого сердца захлестывала волна счастья. «Я так хочу тебя, что готов!» Начал он, но остановился, словно слова могли прозвучать слишком грубо. А он не мог. Его девочка была слишком нежной, чтобы слушать пошлости. Вместо этого зарычал, прикусывая вену, бешено бьющуюся на ее шее. Желание обжигало, разжигая пламя страсти. Каждое прикосновение было полно влечения. Наташа ощутила, как нервное возбуждение пронзило тело, дыхание перехватило, и не осталось места ни сомнениям, ни стеснению. «Кахцарджан», — прошептал он обволакивающим голосом. Наташа улыбнулась, откинув голову. Халат слегка распахнулся, обнажив изгиб шеи. «Люблю, когда ты меня так называешь», — ответила она. Азат улыбнулся и плавным, но хищным движением провел пальцами по ее шее, слегка царапая. Отстранившись, подошел к стене, где висел декоративный гобелен с изображением гор Арарата и Масиса. Сняв его, обнаружил медный крюк, вбитый в стену. «Подойди сюда, Кянгс», — сказал мягким голосом. С бьющимся сердцем Наташа подошла к мужу. Азат взял ее запястье мягко, но властно, и подвел к стене. «Доверяешь мне?» — спросил, глядя в ее глаза. «Всегда», — выдохнула она, голос дрогнул от предвкушения. Азат развязал пояс ее халата, потянув за него и сжав в ладони. Ткань с шепотом соскользнула на пол, обнажив тело, прикрытое лишь тонкими кружевными трусиками. Свет от настенных бра очертил силуэт, изгиб талии, мягкую округлость груди, твердые соски, выдающие возбуждение. Кожа покрылась мурашками, по бедру скользнула дрожь. Азат втянул воздух, ноздри слегка раздулись, глаза потемнели от желания. «Ты прекрасна», — пробормотал, проводя пальцем по ключице, оставляя горячую дорожку. «Самое красивое, кахцрес». Поднял ее руки к крюку и обвязал запястье поясом, завязав узел так, чтобы не стягивать, но держать крепко. Наташа выгнулась, чувствуя, как тело раскрывается перед ним, уязвимое и жаждущее. Дрожала, но не от холода, от его взгляда, от близости. Азат отступил, оставив ее у стены, возбужденную, с учащенным дыханием. Подошел к креслу у камина и с легким скрипом потянул его к ней. Деревянные ножки царапнули пол, отозвавшись в тишине. Затем подтащил второе кресло, расставив их оба напротив Наташи. Движения были уверенными, почти ритуальными. Подняв ее ноги, сказал голосом, хриплым от возбуждения: «Раздвинь». Наташа с бьющимся сердцем поставила правую ногу на спинку одного кресла, левую — на другое. Ноги оказались согнутыми в коленях. Позиция раскрыла ее полностью, жар заливал низ живота. Воздух коснулся кожи, усиливая дрожь. Азат смотрел, не отрываясь, грудь вздымалась. С жадностью втянул сосок в рот, прикусил сильно от нестерпимого желания ворваться в горячее тело жены. Но пока нельзя. И он понимал это. Укус вызвал острые ощущения, ее крик разрезал тишину. Второй обжег языком, оставляя влажный след. Наташа задохнулась, живот подрагивал, дыхание сбивалось, пальцы сжимали пояс. «Такая нежная», — шептал он, губы скользили по коже. «Моя девочка, моя жизнь». Наташа выгнулась, подставляя себя рукам мужа, тело отзывалось на каждое касание. Вдруг он резко разорвал кружево трусиков, ткань с треском подалась. Она вскрикнула от дикого возбуждения, бедра дрогнули, кожа покрылась жаром. Азат провел пальцами по чувствительной промежности, ощущая тепло. Она была влажной, готовой, и от этого его дыхание стало тяжелым. «Наташа!» Пробормотал, пальцы замерли дразня. Она застонала, не в силах сдержаться. Азат отстранился, ноздри раздувались, втянул воздух, упиваясь ее ароматом. Резко сорвал с себя халат, обнажив сильное тело, напряженное от желания. Наташа пожирала его взглядом, широкие плечи, рельефный пресс, твердый член, выдающий страсть. Глаза расширились, дыхание сбилось. Неспешно подошел к столику, где стоял графин с водой, словно позволял ей насладиться своим телом. Налив стакан, выпил, не отрывая взгляда от любимой. Она следила за движением горла, за каплей воды, скользнувшей по подбородку. Поставив стакан, повернулся, взгляд упал на ее раскрытую перед ним промежность. «Красивая», — сказал, замерев взглядом, в голосе слышалось напряжение. Наташа дрожала, испарина выступила на лбу, капля пота, щекоча, стекала по виску. Азат шагнул к ней и, опустившись на одно колено, провел языком по клитору. Она закричала неожиданно громко, ощущение было диким, острым, как вспышка молнии. Губы и язык Азата двигались медленно, с мучительной нежностью, то дразня, то углубляясь. Наташа стонала, голос дрожал, срывался на хрип. Пояс натянулся, запястья горели. Азат одной рукой сжимал бедро, другой обхватил себя, проводя ладонью по напряженному члену. Вены на руке вздулись, большой палец ласкал чувствительную головку, движения были резкими, мужскими. Рычал низко и глубоко, звук вибрировал в груди. «Кянкс!» Бормотал, не отрываясь, язык творил магию. «Моя! Жена!» Наташа задыхалась, стоны становились громче, тело сотрясалось. Азат ускорил движение руки, рык слился с ее криком. Достигли пика почти одновременно. Она выгнулась, крича его имя, а он с хриплым стоном напрягся, тело содрогнулось, семя выстрелило на пол. Тишина гостиной наполнилась тяжелым дыханием. Азат поднялся, развязал пояс, и Наташа обмякла в его руках. Прижал жену к себе, целуя влажный висок. «Люблю тебя», — прошептал, и она улыбнулась, чувствуя, как сердце бьется в унисон с его. Глава 38. Мягкий свет, пробивающийся сквозь шторы, разбудил Наташу. С трудом открыв глаза, оглядела комнату в поисках мужа, но Азата рядом не оказалось. Откинув одеяло, почувствовала легкий холод на обнаженной коже. В памяти всплыли смутные картины вчерашнего вечера, словно кадры из фильма, полные ярких эмоций. Страсть, его руки, жар их близости стремительно проносились перед глазами, оставляя следы счастья и волнения. С мечтательной улыбкой провела рукой по покрасневшим отметинам на груди, оставленным мужем. Воспоминания о том, где скользили его губы, вызвали жар в щеках. Внизу отдалось пульсацией, ладонь невольно легла на гладкий лобок. «Боже мой, что я делаю?» Пробормотала, резко вставая и направляясь в душ. Теплые струи воды смывали остатки сна, но мысли о вчерашнем вечере кружились в голове как мелодия. Она закрыла глаза, позволяя воде ласкать кожу, и улыбнулась, вспоминая его голос, его касание. Любовь Азата была как сиван за окном, глубокая, мощная, но нежная. Надев белую футболку с джинсовым сарафаном, Наташа пошла искать мужа, чувствуя, как сердце бьется в предвкушении. Нашла его в гостиной, он занимался спортом. Остановившись в дверном проеме, наблюдала, как Азат подтягивался, грудью отрываясь от пола на импровизированном тренажере, созданном из перекладины, просунутой между кресел. Мысли, закружившиеся при виде этих кресел, она старательно отгоняла, но жар в груди предательски нарастал. «Доброе утро, любимый», — произнесла, обозначая свое присутствие. «Доброе утро, Кянгс. Как спалось?» — спросил он, тяжело дыша от изнурительных упражнений. Пот блестел на его лбу, а футболка прилипла к широким плечам, подчеркивая рельеф мускулов. «Спасибо, хорошо», — ответила Наташа, чувствуя, как жар заливает щеки. Прошла в гостиную, стараясь выглядеть увлеченной интерьером. Но взгляд то и дело возвращался к мужу. «Ну и отлично. Подойди, Кахцер Джан, ляг мне на спину», — предложил он, резко вставая и принимая упор, лежа на середине комнаты. «Зачем?» — удивилась она, разворачиваясь к нему. Догадавшись, добавила: «Я тяжелая». «Давай, давай, женщина», — весело сказал Азат с легкой усмешкой на губах. «Посмотрим, сколько в тебе лишних килограммов». Наташа засмеялась, в ее глазах мелькнул игривый блеск. «Ах так! Вот сейчас раздавлю тебя, будешь знать!» С фальшивым гневом ответила, налегая на него. Ухватившись за шею, закрыла глаза, наслаждаясь его теплом и энергией, пока он отжимался. Дыхание Азата было тяжелым и ритмичным. «Ну чего притихла, толстушка?» Хрипло спросил Азат, его слова поднимали настроение, и Наташа не сдержала смех. «Не ври, никакая я не толстуха», пыталась говорить серьезно, но голос дрожал от игривости. «Да? Получается, грыжа мне не грозит?» С притворным удивлением спросил он, и Наташа широко улыбнулась. «Азат. Вообще-то девушкам не говорят об их весе», подметила с легким упреком. Он резко развернулся, ухватив ее за талию, предотвратив падение. Она и ойкнуть не успела, как оказалась в его руках, прижатая к крепкой груди. «Нет, конечно», — ответил он, глядя с искренней любовью. Дыхание после отжиманий было глубоким. «В тебе все прекрасно». Наташа прикусила губу, сердце забилось быстрее. Смущенно опустила глаза, но его взгляд, теплый и властный, притягивал как магнит. «О чем думаешь, красавица моя?» Пальцы мужа плавно скользнули по ее ноге к оголившемуся бедру. От касаний по телу побежали мурашки, а дыхание сбилось. «Я думаю», — взмахнув ресницами, Наташа встретила его карий взгляд, «что ты самый замечательный муж, и я чувствую себя под защитой, в полном смысле слова, за мужем». Достала из кармана носовой платок и заботливо вытерла пот с его лица, ощущая трепет от прикосновения. Азат замер, пораженный легкостью ее слов. Его глаза, темные и глубокие, светились восхищением и нежностью. Потянувшись к ее волосам, пропустил их между пальцев, словно лаская. «Ехир, инц, аватарим, еф ес ашхары, кмёкнем каводкири так звездочка», произнес с глубоким чувством. «Я тоже тебя люблю, любимый», с улыбкой ответила она, ни на секунду не сомневаясь в том, что его прозвучавшая фраза на армянском «о любви». Ее сердце билось в унисон с его. Солнце поднималось над озером Севан, золотя водную гладь, словно рассыпая монеты по лазурному полотну. Легкий бриз нес аромат сосен и свежести, вплетая в него едва уловимую ноту чистоты. Наташа, стоя на террасе виллы, ждала Азата и вдыхала утренний воздух, чувствуя, как он наполняет легкие. Юбка ее джинсового сарафана слегка колыхалась на ветру. Азат вышел к любимой, одетый в легкую льняную рубашку и темные шорты, его сильные руки небрежно засунуты в карманы. Он смотрел на жену с привычной смесью нежности и властной уверенности, от которой ее сердце каждый раз замирало. «Кахцер Джан, готова открывать красоты Севана?» — спросил он, подходя ближе. «Готова», — улыбнулась Наташа, поправляя ремешок фотоаппарата. «Хочу увидеть все, что ты обещал, и даже больше». Азат усмехнулся, слегка прищурив глаза, и взял ее за руку. Его ладонь, теплая и шершавая, обволакивала ее пальцы, даря чувство защищенности. «Тогда начнем, Кянгс», — сказал он, ведя ее по тропинке от виллы, что велась вдоль берега Севана. «Сегодня ты увидишь, почему это озеро называют жемчужиной Армении». Они шли пешком, и Наташа восхищалась пейзажами. Горы, укутанные дымкой, отражались в воде, а над ними кружили серебристые чайки. То и дело останавливалось, чтобы сфотографировать сосновую рощу или одинокую скалу, торчащую из воды, словно страж озера. Азат, посмеиваясь, ждал, наблюдая, как она, увлеченная, приседает, чтобы поймать идеальный ракурс. «Ты как ребенок», — сказал он, когда она в очередной раз замерла, снимая стаю чаек над водой. «Все тебе надо запечатлеть». «Это не просто фото», — ответила Наташа, не отрываясь от видоискателя звездочка. «Это наш Севан, наш день. Хочу, чтобы он остался с нами навсегда», — улыбалась она. Азат обнял ее со спины, прижав к груди. Его дыхание коснулось шеи, вызвав легкую дрожь. «Он и так останется, как Црез», — прошептал, целуя ее в висок. «Я сделаю так, чтобы ты никогда не забыла». Наташа повернулась, ее губы нашли его, и поцелуй был мягким, но глубоким, словно они пили друг друга. Она ощутила его силу, его тепло, и в этот момент весь мир сузился до их дыхания. Азат отстранился первым. Наташа видела в его глазах уверенность мужчины, знающего, чего он хочет. «Пойдем», — сказал он, слегка сжав ее талию. Севанаванг недалеко. Тропинка вела к полуострову, где возвышался монастырь Севанаванг. Наташа замерла, увидев черные туфовые стены храма, парящие над озером. Монастырь 9 века, основанный княгиней Мариам, казался частью гор. Его строгие линии контрастировали с мягкостью пейзажа. Подняв фотоаппарат, она снимала купола, на которых играли солнечные блики, и хачкары, вырезанные с тонкостью, будто дышащие историей. «Это место святое», — сказал Азат, стоя рядом. «Здесь молились за Армению, за ее людей. Ты почувствуешь, стоит лишь закрыть глаза». Наташа кивнула и, последовав совету мужа, закрыла глаза и ощутила, как тишина монастыря проникает в душу. Она сделала несколько снимков Азата на фоне храма. Его силуэт, темный и мощный, словно сливался с камнем. Он заметил ее взгляд и улыбнулся. «Что, уже и я в кадре?» — спросил, подходя ближе. «Ты — главная достопримечательность», — ответила с лукавой улыбкой, и он рассмеялся, притянув ее для еще одного поцелуя. Его губы были теплыми, с легким привкусом утреннего кофе, который они пили после завтрака, и Наташа растворилась в этом моменте, чувствуя себя под его защитой, как под броней. После Севанаванга направились к Наратусу, старинному кладбищу хачкаров, что находилось в пешей доступности от виллы. Каменные кресты, покрытые узорами, стояли как стражи времени. Наташа бродила между ними, фотографируя каждый, восхищаясь мастерством древних умельцев. Азат рассказывал легенды о хачкарах, голос звучал низко, с гордостью за свой народ. Она слушала, чувствуя, как его слова вплетаются в ее любовь к нему, к мужчине, который был не только ее любимым, но и частью этой земли, ее истории. «Это место говорит о вечности», — сказал он, указывая на хачкар с вырезанным солнцем. «Как моя любовь к тебе, Кянгс». Наташа замерла, сердце сжалось от переполненных чувств к мужу. Подошла, обняла его, прижавшись щекой к груди. Его руки сомкнулись вокруг нее, сильные и надежные, и она знала, этот мужчина — ее дом. К полудню вернулись к вилле и вышли к укромному пляжу у озера, всего в нескольких шагах от их террасы. Песчано-галечный берег был пустынным, лишь чайки кричали вдали. Наташа, сбросив сарафан и оставшись в бирюзовом купальнике, побежала к воде, смеясь. Пресная вода Севана была прохладной, но ласковой, и она, взвизгнув, окунулась с головой, чувствуя, как озеро смывает все ее тревоги. Азат, раздевшись до черных плавок, вошел следом. Мышцы перекатывались под кожей, и Наташа не могла отвести взгляд, восхищаясь его силой. «Холодно, Кахцарджан?» — спросил он, подплывая ближе. Вода стекала по его плечам, блестя на солнце. «Не холодно, когда ты рядом», — ответила она, брызнув водой в его сторону. Он рассмеялся, поймал ее в объятия, и они закружились в воде, смех эхом разносился над озером. Наташа обхватила его шею, ноги обвелись вокруг талии, и она поцеловала мужа, ощущая прохладу пресной воды на его губах. В этот раз Азат поцеловал жадно, со всей своей страстью. «Ты моя», — прошептал он, отстраняясь, с горящими глазами. «Моя девочка». Они плескались словно дети, Наташа то ныряла, то брызгала на него водой, а он, смеясь, ловил ее, прижимая к себе. В один момент она выскользнула из его рук и поплыла к берегу, дразня его. Азат догнал ее в два грибка, подхватил на руки и вынес на берег, где они упали на песок, смеясь и тяжело дыша. Наташа лежала на спине, глядя на него сверху. Его мокрые волосы падали на лоб, а глаза светились любовью. Она потянулась к нему, и их губы снова встретились, на этот раз мягко, почти благоговейно, словно они благодарили друг друга за этот момент. «Ты делаешь меня счастливой», – прошептала она, касаясь его щеки. «Ты стала моим миром, Кянгс», – ответил он, и в его голосе не было ни капли лукавства. Вечером по заказу Азата привезли свежевыловленную форель и шхан, чье нежно-розовое мясо считалось деликатесом. Наташа, сидя в кресле с фотоаппаратом, снимала, как Азат разводит в небольшом мангале огонь. Его сильные руки двигались ловко, с привычной уверенностью. Уголь затрещал, дым поднялся к небу, а Азат, нанизав рыбу на шампуры, начал жарить, добавляя травы и соль. Аромат ишхана, смешанный с дымом, наполнил воздух, и Наташа не могла отвести взгляд от мужа. Его сосредоточенное лицо, мускулы, напряженные под легкой футболкой, делали его еще более притягательным. «Готово, кахцарджан. С шампура форель особенно вкусная, попробуй», он положил на тарелку шампур с рыбой. Она была счастлива, не просто от красоты Сивана, а от того, что этот мужчина, ее мужчина, был рядом и делал ее счастливой, равно так же, как и она его. Звёк, ехир, инц, аватарим, еф, ес, ашхары, кмёкнем, каводкере, так звездочка. Будь мне верной, и я положу мир к твоим ногам. Глава 39. Неделю спустя. Азат и Наташа вечером возвращались домой. Им пришлось прервать отдых. Азат мечтал задержаться еще на несколько дней, но неожиданно образовались неотложные дела, связанные с бизнесом и диаспорой, которые требовали его личного участия. Это известие Наташу расстроило, она грустно смотрела в окно на зажигающиеся вечерние огоньки и мелькающий пейзаж. «Не грусти, Кянгс, не успеешь соскучиться, как я уже вернусь», Азат взял ладонь жены и поднес к губам. Наташа отвела свой взгляд от окна и, посмотрев на Азата, спросила: «Насколько едешь?» «Максимум на неделю. Нельзя оставлять надолго дела, иначе в тебе, как в руководителя, усомнятся и примут за слабого, начнут интриги плести. Нам это ни к чему, Кянгс». «Угу», кивнула она. Азат улыбнулся, видя, как она нахмурила лицо. «Через полгода вернемся в Ростов, а пока ходи гуляй по Армении, фотографируй. Отдыхай. Лилит здесь каждый камень знает. Бюджет не ограничен». Наташа улыбнулась. «Я даже не сомневалась в твоей щедрости». «Азат», начала она осторожно, «ты не против, если я куплю маме и брату сувениры и попрошу тебя передать им?» «Конечно, кахцарджан», ответил он с улыбкой. «Ты можешь приобрести все, что хочешь, я передам», оставив еще один поцелуй на ладони жены, свернул на парковку гипермаркета. Наташа выбрала для брата нарды ручной работы в национальном стиле, а маме сувенир. Гранатовое дерево из натурального камня. В Армении этот плод символизирует плодородие, процветание и удачу. Она знала, что маме трудно угодить, но ей хотелось порадовать родительницу. «Прекрасный выбор», — одобрительно кивнул Наташа муж, и они, сев в машину, вернулись домой. Рано утром они с Тиграном покинули Армению. Наташа в это время еще спала. Проснувшись, она себя подбодрила, сказав: «Наташ, всего неделя, и твой любимый будет дома». С этими словами она приняла душ, оделась и вышла из комнаты. Спустившись вниз, увидела, как Седа шла с хмурым лицом из огорода, неся полный салатник свежих помидоров. Девушка остановилась. «Только утро, а Седа уже с недовольным лицом», — подумала она и разволновалась, как бы женщина не сорвала на ней свое недовольство. Так и случилось. Заметив спустившуюся во двор жену племянника, тетка остановилась, скривив лицо и окинув своими выпученными глазами Наташу. Седа, с недовольной гримасой, да еще и в вечно черном платке, выглядела страшной бабкой. «Смотрите-ка, кто спустился. Курортница». «Доброе утро, тетя Седа», — Наташа уважительно поздоровалась. «Доброе утро, тетя Седа», — женщина передразнила Наташу и, шаркая по плитке тапками с подвернутыми пятками, прошла к беседке, где поставила на стол салатницу с помидорами. «Ты вообще-то жена». «И не кого-нибудь, а жена Григоряна», — сказала она, деловито выставив палец вверх и придав лицу важный вид. «Жена. Понимаешь?» — повторила. «И должна знать, что женщине стыдно спать до этого времени. Хорошо. Я буду делать так, как скажете. А во сколько принято вставать?» «Рано. Рано надо вставать. Ты должна уже много дел переделать. Раз уж ты армянской женой стала, надо соответствовать. Мужу завтрак приготовить. Да, а что ты думала? Все, забудь, когда с подружками гуляла, ты уже замужем. Я из тебя сделаю настоящую армянскую жену», перевязывая свой платок, сказала Седа и стала перечислять обязанности, которые Наташа, по ее словам, должна исполнять. Двор подмести, на огород сходить, пыль-мыль. «Ага, и еще надо дом переложить», вмешалась вышедшая из дома Лилит. Посмотрела на онемевшую Наташу, приобняла ее. «Не волнуйся, тетя Седа у нас так шутит». Еще одна бездельница пожаловала. «Балуют тебя братья, ох, балуют. А надо было в детстве розгами пороть. Какая муха ее укусила?» Наташа шепнула Лилит. «Есть одна, и имя ей Айкуш. Соседка, они с ней как собака с кошкой. Вы чего там шепчетесь, а ну марш завтрак готовить». «Пошли, пока она нас лаваши не заставила печь», — улыбнулась Лилит. «Снова шутишь?» — с сомнением спросила Наташа. «Поверь мне, этой женщине много не надо, тем более что муки в нашем доме валом, была бы рабочая сила». И Лилит не врала, говоря о Седе, тем более раз уж эта женщина вбила себе в голову сделать из Наташи армянскую жену. На следующий день она отправила Лилит по срочным делам к родственникам, а их половина Армении, проще говоря, сбагрила ту на несколько дней. С утра, спустившись во двор, Наташа не поняла, что происходит. Двор был полон женщин, одни мыли баклажаны, другие банки. Много банок. Наташа стояла с удивленным видом, рассматривая картину происходящего. По центру стояла большая буржуйка, повсюду раздавался женский галдеж, где-то смех. Тут же кто-то из женщин несла на большом подносе кофе, другая следом. На подносе поменьше, разнообразные угощения. «Что происходит?» – прошептала Наташа, ощущая себя будто в совершенно другом измерении. До нее донесся каркающий смех, несложно было догадаться, кому он принадлежит. Девушка обернулась и увидела сидящую во главе стола Седу, а невестки и другие женщины сидели рядом с ней. «О, смотрите, хозяйка дома проснулась, а в это время муж твой уже голодный, не евши и не пивши, на работу пошел». Проводя по пальцам жестом, продолжила мысль. «Зарабатывать на кольца шмальца», очертила свою шею, «и бриллианты». «Доброе утро», растерянно произнесла девушка. Она чувствовала себя крайне неловко, ведь все смотрели на нее. «Слышали?» «Доброе утро у нее». «Ахчи и...» «Какое утром утро?» «Посмотри, сколько уже закатано банок с батлыджанами звездочка». «Сейчас тетя Седа будет делать из тебя», — прервалась, чтобы глотнуть кофе, настоящую армянскую жену. А то молодежь сейчас совершенно позабыла, что значит традиции ЦЦЦ. Звёдка батлыджанан на турецком обозначает баклажан. Глава 40. Зал ростовского кафе утопал в сиянии хрустальных люстр, рокоте голосов посетителей и постукивании столовых приборов. В центральной VIP-комнате за столиком сидела Валентина в черном с серебряными нитями платье от Dior, в бриллиантовом ювелирном комплекте и потягивала просекко. Напротив нее сидела светская львица, Марина, в изумрудном костюме с глубоким декольте, ее колье с крупными бриллиантами сверкало, ловя свет. Ногти, покрытые алым с золотыми искрами лаком, постукивали по ножке бокала. Они болтали ни о чем, о новой коллекции в ЦУМе, о сплетнях в ростовской элите, о том, как сложно найти мастера, способного сделать идеальный френч. «Слушай, Вали», манерно на свой лад произнеся имя подруги, Марина откинулась на спинку стула, поправляя идеально уложенный локон, и, прищурившись, впилась в ту взглядом. Через секунду-другую с видом знатока наклонилась ближе, отставив бокал. «Вот я, кажется, глядя на тебя, понимаю», сказала медленно, смакуя слова. «Тебе нужна прокачка Ладомира». «И не спорь», отрезала, стукнув гелевым ногтем по столу. Валентина успела глотнуть просека, прежде чем брови от удивления взметнулись вверх. «Что?» Кто такой Ладомир? Какая прокачка? Спросила, скрывая удивление за легкой улыбкой. Марина усмехнулась, губы, покрытые алой помадой, изогнулись в лукавой гримасе. «Угу, ну понятно, ты не в теме», — ответила, деловито откидывая волосы с плеча, блеснув бриллиантами. «Вали, твоя денежная чакра угасает. Это ли не звоночек, когда ты чуть не потеряла бизнес?» Вселенная сигналит, милая моя. Глаза Валентины расширились, пальцы жали ножку бокала. Эзотерические бредни Марины могли вызвать улыбку у кого угодно, но не у нее. Слова Мары задели за живое. Недавно приходилось отказывать себе в любимом просека, и это не забылось. «Расскажи подробнее», — сказала тихо, наклоняясь ближе. «Я понимаю твои намеки и доверяю как себе», — произнесла, завороженно глядя на подругу.